Глава 9. Когда духи пытают наших пленных, они жгут их раскаленным железом, потихоньку режут разными способами и посыпают раны всякой дрянью, например, солью или перцем. Иногда, если нет нужды заполучить какую-либо информацию, а просто охота позабавиться, они обдирают у пленных плоскогубцами крайнюю плоть с члена, маленькими кусочками. Дёрг, дёрг, дёрг. Это у них в шутку называется обрезанием. Я ничего не выдумываю. Спросите у специалистов по обмену. При обмене по формуле труп на труп иногда попадаются тела наших бойцов с неровно удаленной, будто обкусанной крайней плотью. Таким же способом чеченские умельцы кромсают уши, язык и ноздри нашим пацанам. От избытка чувств они вытворяют такие вещи или просто скуки ради, я не знаю. Никогда не задавался целью выяснить, какими мотивами данной особи при этом руководствуются. Это, конечно, ужасно. Нормальный человек, выдержав такое и оставшись в живых, весь остаток жизни будет носить в себе память о страшных муках, как глубоко незаживающую рану. Но плоть, это общеизвестный факт, обладает гораздо более выраженной тенденцией к регенерации, нежели психика. Кровь сворачивается, образуется корка, затем рубец, постепенно он рассасывается при умелом и своевременном лечении. А вот психика человечья зачастую трансформируется совершенно необратимо и лечению не поддается. К глубокому сожалению, никто еще не сумел вывести универсальную формулу, позволяющую с точностью до микрона определить запас прочности человеческой психики. Зато очень давно придумали пытки психологического характера. Целью подобной пытки, как правило, ставится получение какой-нибудь информации, либо принуждение пытаемого к совершению определенных действий. Тут все ясно, никаких экспериментов. Суть эксперимента заключается в том, что палач чисто эмпирически устанавливает, насколько высок предел запаса прочности психики жертвы. Это своеобразный побочный эффект подобного рода развлечений. От того, насколько ярко он проявляется, зависит, выдержит жертва испытаний и даст палачу то, что ему нужно, или же у нее, жертвы, в какой-то момент эксперимента безвозвратно уедет крыша. Наручники я надел сам, потому что Белый бросил их мне. Дедам велел хорошенько прицелиться и задушевно сообщил, что если на счете 5 я не окольцуюсь до последнего щелчка в положении руки за спину, мне для начала прострелят обе ноги. Я пожалел свои ноги и легкомысленно окольцевался, поскольку еще не знал, что в подвале бригадирова дома есть бочка. «Пытать тебя я не стану», — успокоил меня Белый, когда мы спустились в подвал после продолжительной бесплодной беседы. «Я тебя слишком уважаю, чтобы заставлять корчиться от боли и терять человеческий облик. Ты и так все расскажешь. Вот, у меня здесь кое-какое приспособление имеется». Бригадир ласково похлопал ладонью по краю бочки и загадочно усмехнулся. «Для особо одаренных деятелей. Рекорд 24 минуты. То есть, когда это было в последний раз, я получил то, что хотел, уже через 24 минуты, после начала экзекуции». Бригадир еще раз похлопал по бочке и подтолкнул меня к ней, задушевно посоветовав. «Давай, полезай, а то тебе прострелят плечи». Я пожалел свои плечи, поскольку все еще не уловил смысл происходящего, относя то, что со мной проделывал бригадир, не более чем к маразматическому припадку. Старики же шустро принялись за работу, а бригадир по ходу дела комментировал процедуру. Вот она, процедура эта. Сначала на бочку водружают бетонную плиту весом что-то около центнера, так, чтобы с краю оставался крохотный просвет. Затем в этот просвет под давлением подают воду из шланга до тех пор, пока бочка не наполнится до краев. В плите дрелью просверлено отверстие, в которое вставлена пластмассовая трубка от капельницы. Один конец трубки свисает в бочку на 25-30 сантиметров, другой торчит наружу. Ну вот, собственно, и все. Просто и со вкусом. «Минут через 15 я спущусь. Пообщаемся», — доносится снаружи через просвет глухой голос бригадира. «Не скучай». Затем раздаются гулкие удаляющиеся шаги, каждый из которых бьет по перепонкам. В подвале воцарится страшная тишина, прерываемая лишь моим собственным дыханием, громким, как сипение кузнечных мехов. Да, такого со мной еще никогда не вытворяли. Я об этом даже и не слышал. А у самого додуматься до подобной штуковины фантазии не хватило. Это лучше, чем раскаленный нож и побои, можете мне поверить. Хорошо, что я всю свою сознательную жизнь занимался прикладными аспектами единоборства и в совершенстве владею техникой дыхания. Это просто спасение. Дышать невероятно трудно. Приходится постоянно напрягать мышцы лица, чтобы случайно не глотнуть носом. Если это случится, возникнет спазм, минута конвульсии и привет. Белый останется в дураках. Нет. Я его слишком уважаю, чтобы так разочаровывать, а потому и не буду заглатывать носом воду. Пока не буду. О том, чтобы попытаться дотянуться губами до просвета между краем бочки и плитой, нечего и думать. Скованные за спиной руки практически не позволяют шевельнуться. Эх, мне бы руки, нос бы зажал. Подвигался слегка, да вообще, плиту бы нахер скинул. Вылез бы и надрал тут всем задницу. А без рук это просто нельзя передать словами. Чтобы проникнуться всей полнотой моих ощущений, нужно испытать нечто подобное на себе. Вдох, выдох. Проклятая трубка слишком узка, чтобы полноценно провентилировать легкие. Рано или поздно кровь насытится углеродом, и я засну, если раньше не схватит судорога. Вдох, выдох. Приноравливаюсь выдыхать через нос. Так удобнее. Во время выдоха мышцы лица расслабляются, получают некоторую передышку. Подогреть водичку? Эти пердуны не удосужились. Опять помогает практика прикладных аспектов. Концентрирую в напряженных мышцах тепло, не давая им застыть. Иначе судорога. Судорога — это то же самое, что глотнуть водички носиком. Смотрите выше. Вдох, выдох. Интересно, кто? Кто меня так подло подставил? И зачем? Даже отдаленно предположить не могу. Если останусь в живых после этой водной процедуры, я, пожалуй, на некоторое время погожу организовывать вояж в Чечню. Сначала я найду этого урода. Нет, убивать не стану, боже упаси. Это было бы слишком роскошно для такого умника. Я посажу его в бочку. Даже без наручников, хрен с ним. И буду непрерывно общаться интересуясь впечатлениями. Вдох, выдох. Интересно, почему бригадир не удовлетворился версией о привезенных с войны 40 штуках? Информации во всей сумме он не обладает, наверняка. Так, прикидки. Ну, забери 40 штук и отпусти на все четыре стороны. Чего, казалось бы, еще надо? Может быть, его насторожила легкость, с которой я отдал эти 40 штук? Может быть, может быть. Человек, как правило, последнее не отдает. Он легко расстается с малым, если располагает гораздо большим.